И в недолгом времени мисс Дуайер осчастливила капитана авиации Элемена, отчаявшегося зарекомендовать себя перед мисс Форрен из Рингсакидди, так, как только мог желать любой капитан авиации. Затем Нири повстречал мисс Кунихан в марте месяце, и с тех самых пор его отношение к ней было отношением богача по его смерти к Лазарю, если не считать того, что у него не было отца Авраама, который замолвил бы за него доброе слово. Мисс Кунихан сожалела, но ее грудь уже была занята. Она была тронута и польщена, но ее чувства не были свободны. Этим счастливцем, ибо Нири хотел прижаться грудью к тернию, был мистер Мерфи, один из его бывших учеников. «Пресвятой Боже», — сказал Уайли. «Этот гигантский сгусток аполлонического бессилия», — простонал Нири, — «этот шизоидный спазмофил и занимает грудь ангела Кунихан. Возможно ли такое?»